Глава 24. Я отправилась в ближайший телефон-автомат и набрала телефон Петра Моисеева. Длинные гудки и никакого ответа. Впрочем, в свете событий это неудивительно. Следующим набрала Рубена Абгаряна. И он, в отличие от Моисеева, снял трубку почти сразу. Я не стала ходить вокруг да около, заявила, что выступаю от лица Ветрова, которого нанял друг погибшего, и хочу встретиться с Рубеном, чтобы задать несколько вопросов. «Понимаю», — вздохнул тот в трубку. Голос был с легким акцентом. «Сейчас столько дел. Если вам удобно, завтра утром?» «Удобно». «Хорошо. Давайте в ресторане «Чарка». На Садовой часиков 10». «Я буду там». «Значит, до встречи». Повесив трубку, я немного подумала. Что теперь делать? Еще раз набрала Моисеева, но ответом снова были только гудки. Решив, что надоедать человеку не стоит, я отправилась к дому убитого. Алексей и Максим, мои знакомцы из банка, были правы, когда сказали, что он живет недалеко от меня. По моим прикидкам, от моей квартиры до улицы Попова не больше 10 минут езды на скутере. Интересно, насколько они были правы в ином? Действительно ли полицию заинтересует моя личность? И они даже смогут предположить, что это я убила Хмелева. Идея, конечно, бредовая, но только на мой взгляд. Следователь будет разбираться в ситуации, а не найдя меня дома, да и вообще не найдя. Только утвердиться в подозрениях. Может, я сглупила, решив остаться с Ветром и не показываться в своей квартире? Все равно он моим делом не занимается. А бегать по друзьям погибшего я могла, не разводя секретности. В конце концов, меня подозревают в убийстве, и доказать невиновность — моя первая задача. Кстати, если следователю придет в голову выяснить, что за девушка ведет разговоры от лица Ветра, ни мне, ни ему мало не покажется. Интересно, как он будет оправдываться в этом случае? За этими мыслями я доехала до нужной улицы и припарковалась неподалеку. Для конспирации взяла с собой пару коробок, которые лежали в сумке, приделанной к багажнику. Оказалось, в них даже есть пицца. Выглядела как настоящая, но на деле оказалась из резины, что не мешало заметить обстоятельность подготовки Ветра к операции. «Он же Джеймс Бонд», — хмыкнула я про себя, осторожно входя во двор. Тот был большим и уединенным, окружен забором, однако калитка открыта. Дом состоял как бы из двух. Старая девятиэтажка советских годов, а к ней, буквой «Г», пристроена вторая девятиэтажка, уже новая. Она, что было видно невооруженным глазом, содержала в себе квартиры более высокого уровня. Видимо, в одной из них и проживал наш уважаемый Хмелев. Двор был большой, посередине огражденная детская площадка, вокруг нее все утыкано машинами, так что поначалу кажется, что попал в какой-то тайный уголок, где правят роботы. «Красота индустриализации!» — словно подтвердил мои слова голос сзади. Обернувшись, я увидела рядом с собой среднего роста рыжеволосого парня лет 25 на велосипеде. На шее у него была завязана бандана, крупный нос, пухлые губы, на глазах солнечные очки. Не зная, что сказать, я кивнула. «Да уж». «Я бы не советовал тебе так долго торчать тут. Вдруг кого заинтересуешь?» — продолжил он. Я уставилась на него во все глаза, и тут в голове мелькнула догадка. «Не может быть!» — открыла я рот. «Поменьше эмоций!» — хмыкнул Ветер привычным мне голосом. «Что тебя сюда привело?» «По большей части то, что мне некуда податься. Твоя тетушка Инна выставила меня за шею, не дав сказать ни слова». Ветер снова хмыкнул. «Это она может. Строгая, но справедливая. Я не сказал ей, что ты пока поживешь у нас, так что причин проявлять радушие у нее не было. По-моему, она была настроена избавиться от меня во что бы то ни стало. Ничего страшного. Зато это пошло делу на пользу, так ведь? Узнала что-нибудь интересное? В общем, да. Посидим пока в кафе, нечего тут торчать». Мы расположились в небольшой кондитерской на другой стороне дороги, по пути вернув коробки с пиццей на место. Я поведала все, что смогла узнать, присматриваясь к ветру, попивающему чаек. Наконец замолчала, но он продолжал сохранять тишину. Не выдержав, я поинтересовалась. «Что скажешь?» Ветер пожал плечами. «У нас появились невнятные разговоры про бизнес, которые могут не носить под собой никакой основы, в общем-то, все. Нужен реальный мотив. Тогда мы поймем, кому это выгодно. Раз его нет, надо копать». «Копать предлагаешь мне?» — язвительно поинтересовалась я. «По-моему, у тебя неплохо получается». «Возможно. Но в чем тогда состоит твоя помощь?» «Я даю тебе кров, а также обеспечиваю прикрытие. Ты поэтому появился возле дома Хмелева?» Ветер неловко почесал бровь. «Вообще-то нет. Хотел посетить квартиру погибшего, чтобы осмотреться, а тут ты. Как это посетить? Там кто-то есть, кто тебя впустит? Надеюсь, там вообще никого нет». Я на мгновение расширила глаза, потом зашипела. «Это же противозаконно!» «Я ограбил банк», — напомнил он мне. «Я была вынуждена признать, что его слова правоверны, хотя он и готов использовать их как оправдание любому поступку». «И что там, в квартире?» «Пока не знаю. Хочешь составить компанию?» «С ума сошел! Не хватало только, чтобы меня там засекли». «Брось, все будет хорошо. Подъезд без консьержа, камер нет». «Да неужели?» — снова съязвила я. «Что же ты меня сразу не позвал? В такие дела лучше не посвящать никого без реальной на то надобности. Чем больше людей знает, тем больше вероятность, что дело всплывет. Как говорится, что знают двое, знают все. Мы знаем, что ты ограбил банк, но пока это никак не всплывает. Поверь, ограбление банка — не идеальное преступление. Я уверена, оно тоже будет раскрыто». «И тебя посадят?» «Не дождешься», — хмыкнул он. «И все-таки», — спросила я, когда ветер расплатился, и мы направились к дому. «Реально ли совершить идеальное преступление?» Он рассмеялся. «Конечно, нет». «Почему?» «Потому что все тайное рано или поздно становится явным, это известно даже ребенку. Но ведь столько нераскрытых дел. Во-первых, многие из них просто случайны. Я имею в виду, что преступник не планировал идеальное преступление. А во-вторых, поверь мне, всегда находится кто-то, кто раскроет преступление. Вопрос в том, поделится он этой информацией или нет. А теперь пригни голову пониже, чтобы твое лицо не бросалось в глаза». Мы пересекли двор и, поднявшись на крыльцо по ступенькам, оказались у железной двери с домофоном. Ветер быстро что-то набрал, дверь открылась. Пройдя через коридор в другой, где располагались лифты, мы поднялись на 4-й этаж. Длинный коридор уходил в 2 стороны, заканчиваясь окнами. Ветер уверенно пошел направо и остановился у последней двери. Она и оказалась нужной нам. Я жутко нервничала. Подобные дела мне были в новинку. Возился Саша недолго, рука у него явно набита. Вскоре в замке что-то щелкнуло, и, мягко опустив ручку, он открыл дверь. Я стояла рядом, слегка пританцовывая от страха. Спустя еще мгновение мы уже входили в просторную прихожую. Я только заметила, что на руках у Ветра перчатки, вроде мотоциклетных. «Ничего не касайся», — шепнул он мне. Я шмыгнула вперед и замерла, оглядываясь, пока он закрывал дверь.